Это, во-первых. Во-вторых, я тоже просил вас не называть меня Сидором Пафнутичем. Но почему? Потому что если бы у вас было хоть немного так-то, святой отец, или как вас там, Петр Иванович, так вот, если бы были деликатным человеком, Петр Иванович, то догадались бы, что мне это имя неприятно. Ничего не понимаю. Священник развел руками. Увы, отцов не выбирают. Но свое литературное имя я сделал себе сам. Все порядочные люди называют меня Сидом Дорофеевым. Простите бога ради, все-таки я никак в толк не возьму. Чем вам не угодил ваш батюшка? Сидор — хорошее русское имя, а уж Пафнутий. Церковь знает четырех святых Пафнутиев, и из коих двое русских, и еще замечательный Пафнутий — Соловецкий инок, один из авторов Четихминей. Плевать мне на ваш святой заповедник. Вот вы опять оскверняете человеческую речь. Ведь это большой грех. Если бы вы махали кулаками, или даже, сохрани Господи, ножом каким-нибудь, и то было бы не так вредно. Но нанесли бы нам телесные повреждения, а мы бы помазали синяки мазью, раны йодом, но сквернословие в самую душу человека проникает и остается в ней, быть может, навсегда. Этот спор на кухне квартиры Барского продолжался уж 2 часа. Спорили приехавший из Малютова священник, кругленький, с красным личиком и глубокими залысинами, покрытыми крупными бисеринками пота, и вольный художник по прозвищу Сид, высокий и поджарый, с пергаментным лицом и маловыразительными глазками, которые не меняли выражения даже в самые жаркие моменты спора. Джон не мог понять, зачем он слушает это. Смысл спора почти не доходил до него, но азарт спорщиков странно увлекал. «Плевать!» — повторил Сид. Он налил себе коньяку и быстро опрокинул в щербатый рот. Священник следил за ним, улыбаясь. «Вот хорошо. Продезинфицируйте язычок-то». «Брэк! Брэк!» Вошедший в кухню Барский шутливо замахал руками. «Полноте ругаться! Мне странно слышать это после Америки. Там тебе сначала улыбнутся, а потом скажут какую-нибудь гадость, а в России все наоборот». Сначала наговорят друг другу гадости, а потом обнимаются. Я еще не познакомил вас с Джоном. Знакомлю. Петр Иван Чикамасов, в прошлом комсомольский вождь, а нынче протоиерей. Сид Дорофеев, мой бывший ученик. Почему это бывший? — возразил Сид. Потому что ваша последняя книжечка под названием «Цветы козла» выводит вас из круга моих учеников. Я не ханжа, но... Повенчать цветочки Франциска Ассизского, самого светлого христианского писателя, с козлом. Я, конечно, плохой христианин, но и мне от этого тошно. Я не учил вас писать гадости. Я говорил, что искусство — это область горнего холода. Но в ледниках, дорогой Сид, не водится мокрицы. В горах не воняет, а ваша книга воняет ужасно. Разве... Достоевский не погружает нас в пучину зла. Он погружает нас в пучину зла. Но вы сами же говорили, что русская литература слишком нянчилась с человеком и не показала его истинной животной природы. Все эти Ленские, Мышкины, провинциальные барышни, отдающиеся революционным болгарам, и, наконец, мифический мужик Морей, у которого бог за плечами сидит. А потом... Потом эта литература обласкала террористов и закончила обожествлением 2 палачей — Ленина и Сталина, попутно воспевая, как барышни насилуют матросы. А Ленский гнает в лагерях, а Мореев истребляют как класс. Это самая подлая и лживая литература в мире. Вместо того, чтобы честно сказать, человек — это животное, это козел вонючий, она 2 века лгала, лгала и лгала. «И что из этого следует?» — иронически спросил Барский. «А то, что в конце концов появились мы. Мы говорим, неважно, кто там прав, Ленин, Сталин или Бухарин, важно признать, что человек — это козел. Надо смириться с нашей животной природой. И тогда мы научимся жить культурно, как весь цивилизованный мир. Моя книга — это осиновый кол в хребет русской литературы». «Это не только неправда», — — резко вмешался Чикамасов.